Глава 12. Придя в себя, я почувствовала под щекой какую-то гладкую поверхность, прислушалась к ощущениям и к окружающей действительности. Судя по всему, я лежу лицом вниз на диване в кабинете Адриана. Спине прохладно, но не больно, и на животе нет ощущения скомканности одежды. Они мне что, вещи распороли сзади? Голоса Ремира и Адриана раздавались где-то совсем рядом. Парни о чем-то тихо спорили. «Рэм, придется вызвать дополнительную охрану. Не понимаю, что происходит, но кто-то очень не хочет, чтобы была выбрана невеста», — мрачно сказал Адриан. «Или наоборот, хочет, чтобы победительницей оказалась конкретная девушка, а остальных пытаются извести. И непременно нужен маг, творится что-то нехорошее. Поднятой нежити нам только не хватало. Дядя голову нам оторвет, а еще хуже, если сам приедет». Ремир протяжно вздохнул. «А все начиналось так хорошо. Ведь в прошлые разы мы спокойно саботировали эти выборы, как уговорились, и придраться не к чему было. Ни одна из девушек в накладе не осталась. Дядя нам голову оторвет в любом случае. И заметь, он будет в своем праве. Мы с тобой два самонадеянных идиота. И ты же помнишь, что он сказал». Адриан тоже вздохнул. «Еще оракул этот, чтоб его. Вот на кой дядя к нему обратился? А то ты не понимаешь. Он уже и надежду потерял. Тут не только к оракулу обратишься», — хмыкнул Ремир. «Хотя лично я надежду еще не теряю. Забудь», — фыркнул Адриан. «Эх ты, с дядей говорить ты будешь. Меня он и слушать не станет. Поговорю. Только сначала надо разобраться, что произошло на кладбище. Девочку едва не убили, и виноваты мы с тобой. Слава богам, что была не Арита, иначе бы скандал разразился на всю империю». Адриан злобно цыкнул. «Арита это еще. Ведь проходу не дает, стерва. Сказала, что ей нужно». Ремир издал смешок. «Да тоже, что и всегда. Хочет меня в постели. Пообещала, что как только станет императрицей, я займу нынешнее место дяди. То-то наш родственник обрадуется». Ремир снова хмыкнул. «Надо с ним связаться как можно быстрее. Адри, ты бы взял ее под опеку, а? Я вчера на нее наорал ни за что, ни про что. Да и со склепом этим. Она меня не подпустит к себе, а одной ей разгуливать нельзя. Кто-то сильно точит зуб на землянок, а я за Светланой пригляжу». Он помолчал секунду. «Да где этого лекаря носит? Она уже 5 минут в обмороке». Именно в эту секунду в дверь раздался стук. Я поняла, что притворяться дальше нет смысла, и завозилась на диване. «Лилия?» Рядом со мной тут же присел на корточки Адриан. «Входите, Анихель. Где вы так долго были? Демоны вас забери! Быстрее осмотрите ее!» — возмущенно выговаривал кому-то Ремир. «Прошу прощения, лэр Ремир, я находился в подвалах, роды принимал. Что случилось?» Третий голос принадлежал пожилому мужчине. Я приподняла голову и нос к носу столкнулась с тревоженным Адрианом. «Так-так, лэрды, посторонитесь!» Рядом со мной раздался шорох. «Ого, Лира, как вы себя чувствуете?» Адриан встал, и его место занял лекарь, мужчина средних лет. «А вы как думаете?» – хмыкнула я. «Спина болит. Это хуже всего. И все остальное по мелочи». «Так, лежите, не шевелитесь». Лекарь переместился, и по моей спине легко пробежались горячие пальцы. «Огу, гематома, кожа содрана». Пальцы переместились к бокам. «Здесь больно?» Он легко нажимал на ребра. «Нет». «Я сейчас намажу обезболивающей мазью. Потерпите». На спине появилось ощущение чего-то прохладного и липкого. «Лерды, куда потом можно перенести пострадавшую?» «Нужно обмыть раны, и я займусь лечением». «Хм, ее комната на втором этаже». Адриан чуть призадумался. «Анхель, давайте в мою спальню. Не стоит нести ее наверх. Чем меньше народу узнает о случившемся, тем лучше. Да и моя комната ближе». Лекарь что-то проворчал под нос, продолжая втирать мазь. Я ощутила легкое онемение. «Попробуйте осторожно встать». Мужчина тихонечко приподнял меня под мышки и помог сесть. «Так лучше?» «Да, немного». Я прислушалась к своим ощущениям, придерживая спереди одежду. Эти два красавца действительно разрезали свитер и водолазку от самого ворота, и сейчас остатки ткани норовили сползти. «Отлично, пойдемте. Лерт Адриен, помогите нам». Лекарь взял меня под руку с одной стороны. «Я отнесу Леру, так будет быстрее и легче. Ее можно взять на руки». Целитель кивнул, и парень подхватил меня. Спальня Адриена находилась в том же коридоре, где и кабинет, только в самом конце. Я с интересом огляделась. Очень большая светлая комната с окном почти во всю стену, обрамленным вишневыми шторами. Справа огромная кровать с прикроватным столиком, диван, три кресла, напольное зеркало в золоченой раме. У окна стол со стульями, на полу светлый ковер с абстрактным рисунком. Из спальни вело еще две двери. Одна, вероятно, в ванную, вторая была приоткрыта, за ней находилась гардеробная. Хм, а хорошо живет на свете Винни-Пух. У меня в спальне гардеробной нет, только шкаф. Да и сама комната ощутимо меньше. Пока я разглядывала помещение, Адриен прошел к дивану и усадил меня, а лекарь потоптался за его спиной. «Лилья, раздевайся и располагайся!» Адриен сделал шаг назад. «Комната в твоем распоряжении, отдыхай!» «Лорд Адриен!» Я взглянула на него. «Как он себе представляет? Вот это раздевайся и располагайся! Прямо при нем?» «Что?» Парень с недоумением смотрел на меня. «Хм! Может, выйдете? Я же не могу раздеваться при вас!» «О, ну да! Одну минуту!» Адриен зашел в гардеробную, повозился там и вернулся с двумя белыми рубашками в руках. «Вот, пока переоденьтесь в это, а позже вам принесут что-то из ваших вещей». Не дожидаясь ответа, положил рядом со мной одну рубашку, а со второй в руках вышел из комнаты. «Лера, раздевайтесь. Меня можете не стесняться. Я прежде всего лекарь». Привлек мое внимание Анхель. Разделась я в ванной комнате. Присела в одном белье на небольшую банкетку, и лекарь обмыл ободранные конечности и ранки. Я взглянула в зеркало на свое отражение. Да, красота неописуемая. Все тело в ссадинах и кровоподтеках. По ногам будто теркой прошлись. Даже в детстве у меня не было таких ободранных коленок. Особенно гармонично все это смотрелось на фоне тех синяков, что я успела получить на полосе препятствий. На голове воронье гнездо, лицо в черных разводах. Когда плакала, размазывала слезы грязными руками, вот и получила рисуночек в стиле Рэмбо. Я повернулась боком и скосила взгляд на спину. Ой, нет, на это лучше даже не смотреть. И как интересно, лекарь собирается убирать мне такую обширную гематому. Шприцов у них тут наверняка нет. Надеюсь, он не станет делать надрезы, чтобы удалить кровь. «Умойтесь и пройдите в спальню. Вам нужно лечь». Лекарь скептически осмотрел поле будущей деятельности. В спальне я села на кровать. Сначала Анхель смазал какой-то пахучей мазью коленки, ладони и все царапины и ссадины, которые были спереди. Потом велел лечь на кровать лицом вниз. «Так, Лера, ранки пусть затягиваются, а вот вам сейчас нужно потерпеть. Я сначала обновлю обезболивающую мазь, а потом будем убирать эту гематому на спине». Процесс неприятный, болезненный, но необходимый. Я уткнулась носом в матрас, и Анхель принялся надо мной колдовать. После мази вновь появилось онемение, а вот дальше я поскуливала, а он сильно что-то втирал и разминал все это безобразие. «Терпите», – вздохнул лекарь. «Надо разогнать кровь, это очень хорошее средство. Сначала уберем свежую гематому, а уж синяки – это легко». Их мы быстро сведем. Кстати, почему вы до сих пор не избавились от тех, что уже есть? «А как?» – пискнула я снизу. «Ну, милая моя, у нас прекрасная массажистка, есть специальные ванны, мази. Что же вы, голубушка, совсем не уделяете внимания своей внешности?» Он еще что-то успокаивающе бубнил, я особо не вслушивалась и продолжал мять мою многострадальную спину, периодически зачерпывая мазь из большой банки, стоящей на прикроватном столике. «Ну, вот и все. Анхель убрал руки с моей спины. «Теперь остались сущие пустяки». Он вновь зачерпнул мазь и принялся за мои плечи. Потом помассировал руки, заднюю поверхность ног. «Перевернитесь и закончим с синяками». Он втер мазь в следы, оставшиеся от моих боевых подвигов. «Все, теперь, если хотите, можете поспать». Я села на кровати, прикрыв грудь, и с интересом взглянула на колени. Хм, кожа на них была абсолютно целая, ссадины исчезли. «Ого!» Я перевела взгляд на ладони. «Та же история. Абсолютно здоровая кожа, ни одной царапинки. Оглядела руки, синяки тоже исчезли». «Это такая заживляющая мазь?» Я воззрилась на лекаря. «Да, Лира, прекрасное средство от таких мелких проблем, как у вас!» Улыбнулся он. «Вам повезло, у вас совсем нет переломов и глубоких ран!» «Да уж, повезло!» Кисло согласилась я. «Лэрд Анхель, а когда мне можно принять ванну?» «Хм, да примерно через часик и принимайте, а днем можете к массажистке идти. Она сделает вам массаж, разомнет мышцы, нанесет маску для кожи, ну и все прочее». Лекарь неопределенно махнул рукой. «Чудненько. Только знаете, я, пожалуй, все-таки переберусь в свою комнату. Не хочу оставаться в спальне лэрда Адриена, а то потом сплетен не оберешься. Вы меня не проводите?» «Как скажете. Только вам не успели принести вещи». «А ничего страшного. Надену свои брюки, а вот рубашку мы пока одолжим у лэрда Адриена». Я натянула свои грязные рваные брюки, сунула ноги в сапоги. Пришлось сильно закатать рукава рубашки, а учитывая ее длину и невозможность заправить в брюки, я подвернула полы и завязала узлом на животе. Лекарь сидел на диване и устало смотрел в окно, пока я собиралась. «Лэрд Анхель, а у кого вы в подвале роды принимали? У вас такой усталый вид?» «У Лизунки. Первые роды, вот и промаялась всю ночь». Лекарь перевел на меня взгляд. «Вы готовы?» «Угу!» Я подошла к дверям. «А Лизунка это кто? Горничная какая-то? А почему она в подвале рожала? У нее разве нет комнаты?» «Горничная?» Анхель хмыкнул. «Ну, можно и так сказать. Лизунка это жена Лизуна, домового, который в подвале живет. Вот малыш у них народился». Мы с Анхелем прошли к моей комнате. Я почему-то думала, что уже позднее утро и все встали, но время имеет странное свойство течь по-разному в разных жизненных ситуациях. Оказывается, для меня прошла вечность, а вот дворец по-прежнему спал. По дороге осмысливала услышанное. По идее, я должна быть жутко удивлена. Но еще бы, в подвале дворца живут Лизун с Лизункой, местные домовые, да еще у них родился малыш. Только вот почему-то после сегодняшней ночи я уже ничему не удивляюсь. Привычные стереотипы, скептицизм и неверие в потусторонние силы рушились так же, как и неверие в параллельные миры, драконов, эльфов, гномов и прочую сказочную живность. Лизунка так Лизунка. Вот придет моя очередь идти в подвал, глядишь и познакомлюсь. Кстати, интересно, как там место? Оказавшись в комнате, постояла пару секунд на пороге, решая то ли лечь спать, то ли перетерпеть часик и сначала принять ванную. И тут я услышала, что в коридоре щелкнул замок в одной из комнат, где жили девушки. Вот еще кому-то не спится в такую рань. Я приоткрыла дверь и выглянула в щелочку. Хм, никого. Показалось, наверное. Я все-таки решила, что лучше сначала посплю. Силы покинули бойца, а то, что грязная и вся в лекарствах, да фиг с ним. Здоровее буду, пусть волшебные мази впитываются полностью. Надеюсь, прислуга меня простит и выдаст чистое постельное белье. Отрубилась я, едва коснулась головой подушки. Сквозь сон пару раз казалось, что слышу какие-то звуки, а один раз вроде чья-то ладонь коснулась лба и щеки. Впрочем, я спала так крепко, что, скорее всего, мне это просто приснилось. Проснулась к обеду. Как ни странно, чувствовала я себя хорошо. Ничего нигде не болело, а после крепкого сна даже история с монстром казалась не такой уж реальной, как будто всего лишь кошмар приснился. Я зябко поежилась. Долго отмокала в ванной, отмывала из волос комочки земли и мусор. Изучала себя на предмет повреждений, но мазь лекаря Анхеля и впрямь оказалась чудодейственной. абсолютно ничто не напоминало о вчерашних баталиях. Поразмыслив, решила, что сегодня я девочка. Никаких бегов, полос препятствий, кинжалов, луков, мечей и прочих элементов игры зорница. Все, наигралась. Бой бабой мне все равно не быть. Рыцарем в юбке тем более, да и меч у меня, как оказалось, игрушечный. Просто для того, чтобы показать тем, кто с мечом, что от меча они и получат. И заметьте, это не я сказала.